Тому он и паж, что всякой перед ним паж. Да уж, матка, если на то пойдет, отольются волку овечьи слезки. Во веки веков не затмится в головушке моей поношению. Нет, забудь он тогда, что я... Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться. «Не извольте, де так, господин Волынский, хорохориться, ведь я такая же дворянка, и редком сяду, так и сяду во дворце с вашей дражайшей сожительницей. И царица Анна Ивановна меня жалует своей ручкой, да и сама херцовина, супруга Берона, допускает меня к себе в потаенность». Мариуле в одно и то же время было смешно и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь ее красноречия, но это не помогло. «По-моему, — сказала она, — Артемий Петрович человек, какого найти на редкость». Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала. «Пикни же он, грубое словечко! Я ему глаза выцарапаю! Мой Петенька и сучку царскую выпустит! Посмей-ка он тогда тронуть волоском! А вот быть по-нашему с Бероном! Да я, Господи, прости! Хочу скорее лишиться доброго имени! Пускай называют меня шлюхой, неумойкой, такой-сякой! Коли я не увижу головы врага нашего на плахе! А вот... «Быть, быть и быть!» Глаза Подачкиной выкатились наружу, голова ее тряслась под лад частых движений муфты. «Сильнее и сильнее! Скорее и скорее!» Вместе с гневом ее. Шаги ее участились. Наконец она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра. «Не знаю, как по-батюшке величать вас, добрая госпожа», — сказала с нетерпением цыганка, вытаскивая ее из снега. «Но вы не изволили еще ничего сказать мне обо мне, как изволили обещать». Важно опираясь на прислугу, вылезла из сугроба будущая великая особа, а покуда только что длинная и, отдохнув немного, продолжала. «Не прогневайся, мать моя, и до тебя доберемся. Большому кораблю большое плавание. Маленький подождет, пока тот отойдет. Кажись, вы, цыганы, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты. Оттого может статься, что я помесь с русскую», отвечала коварно, улыбаясь Мариула. «Уйдет улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе порасскажу, как и под тебя подмываются. А все твой хваленый Волынский, чтоб ему пусто было окаянному!» Она выплюнула, забывшись свою гвоздику. «Местную свечу поставлю образу Тиквинской Божьей Матери!» Тут сотворила большое крестное знаменье. «Матушка, пресвятая владычица, не попусти злодею долго по земле ходить! Ахти-ахти, гвоздичка моя, куда я ее девала?» Остановились, начали искать, шарить по снегу. «Не могу без гвоздички ходить. Сказывают, чума так и пашет на нас из земли Мухаметовой. Вот откуда княжна Мариорица!» Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала ее. В ожидании, к чему приведет это смиренное велеречие, терпение ее готово было лопнуть. «Благодарствую, мать моя любезненькая. Вот кто бы взял на свою душу приводить тебя в соблазн помогать окаянному, обездолить, губить сироту, еще княжну, ведь она все-таки христианка, хоть из чужой земли, по-нашему в посты скоромного не ест». «Губить? Это неправда», — возразила Мариула, покраснев и с сердцем. «Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провесть. Ох, мы все знаем. А ты слушай, лебедка, да не сбивай. На княжну не надышит государыня. В пуховик ее попади перышко, и то беда.